Глава 117. Нынче здесь, завтра там. «Значит, вам тоже пора», — говорит Реми, показав на второй портал. А сам подходит к тому, который ведет ко двору вампиров. «Скоро я вас догоню», — и входит в него. Джексон и Хадсон пытаются последовать за ним, но портал закрывается прямо перед ними. «Нам надо беспокоиться?» — спрашивает Джексон. Хадсон вскидывает бровь. «За Реми или за Изадору?» Мы смеемся, потому что он попал в точку. «То есть я верю, что Реми может справиться почти со всем, но Иззи та еще штучка, даже если все ее ножи превратились в цветы». «Она так взбесится», — замечает Мэйси, когда мы все вместе подходим к порталу, ведущему ко двору ведьм и ведьмаков. «Можно подумать, мы могли бы разглядеть какую-то разницу», — закатив глаза, ворчит Флинт. «Эта девица вечно чем-то взбешена». «Она не просто взбешена, она вообще бешеная», — добавляет Даут, а затем, когда Джексон недовольно смотрит на него, вскидывает руки, словно извиняясь. «Чувак, он прав», — говорит Микай. «Мы пробыли при дворе несколько дней до того, как туда явились вы. И клянусь, она все это время только и делала, что грозилась кого-то убить. И даже, помнится, действительно убивала». «Погоди», — Джексон останавливается перед порталом. «Ты знал о моей сестре и ничего мне не сказал?» «Мы знали об Изадоре. Что верно, то верно», — отвечает Байрон. «Знали, что она ходит у Сайруса в любимчиках. Но мы понятия не имели, что она твоя сестра. Вы ведь совсем не похожи». «Тогда как же Сайрус объяснил ее присутствие?» — спрашивает Хадсон. «Или он выдавал ее за служанку?» «Если честно, он, насколько я знаю, вообще ничего не объяснял», — уточняет Рафаэль. «Когда мы прибыли, все при дворе просто знали ее, и все. Мы просто предположили, что она одна из его новых любимчиков. Ну, ты знаешь, как он каждый год отбирает парочку самых злобных экземпляров, чтобы посмотреть, годятся ли они для того, чтобы пройти обучение и стать его гвардейцами». Похоже, Хадсона удовлетворяет этот ответ. А вот Джексон, судя по всему, по-прежнему раздражен. Ну, конечно, ведь Джексон не был воспитан при дворе и не знает его правил, не то что Хадсон. Когда мы начинаем по одному входить в портал Реми, и нет, от меня не укрылось, что его магия так сильна, что он может держать портал открытым, даже когда самого его тут нет, я пытаюсь поймать взгляд Хадсона. Мне хочется спросить его, что Иззи могла иметь в виду, когда бросила свою прощальную колкость. Но Хадсон пристально смотрит на Джексона и Флинта, которые спорят по поводу того, кто из них должен войти в портал первым. «Мне не надо, чтобы кто-то шел за мной следом, как будто я могу упасть», — ворчит Флинт. «А я не уверен, что карга не ударит в нас на прощание молнией. Так что я войду в портал только после того, как это сделают все остальные», — говорит Джексон, тоном, не допускающим возражений. Флинт зло прищуривает глаза, и я начинаю бояться, что они опять сцепятся, если я не придумаю, как сдвинуть их с места. Особенно, когда Флинт выпрямляется и воинственно вздергивает подбородок, а Джексон повторяет эту позу, явно преисполненной негодования. Я ломаю голову, пытаясь придумать, что с этим делать, когда Колдер мурлычет. «А можно я останусь с вами, сексуальные вы мои? Избыток тестостерона всегда творит чудеса с моей кожей». Я не могу понять, серьезно она говорит или нет, но они тут же сдвигаются с места, стараясь войти в портал одновременно. «Это из-за того, что я сказала?» — кричит она им вслед, затем особенно картинно встряхивает волосами и подмигивает Иден, которая так хохочет, что не может отдышаться. Когда эта проблема, наконец, оказывается решена, мы, остальные, проходим в портал по одному и попадаем в самое сердце двора ведьм и ведьмаков, а именно в большой зал. Клянусь, как-нибудь я вызнаю у Реми его секрет, ведь прежде он никогда здесь не бывал. Но сейчас я просто радуюсь тому, что здесь нет короля и королевы. Зато тут находится дядя Финн. Наверняка именно поэтому Реми и выбрал это место. Дядя Финн держит в руке чашку кофе и ходит взад-вперед перед порталом, пока мы выходим из него. Он вскрикивает, когда видит на руках у Хадсона тетю Равену, и тут же бросается к ней. «Вы освободили ее», — говорит он, обведя нас взглядом. «Вы действительно освободили ее». «Мы же сказали вам, что сделаем это», — отвечает Джексон. В его голосе звучит некоторое самодовольство. Но я знаю его достаточно хорошо, чтобы заметить сентиментальный блеск в глазах. Он почти так же рад, что мы сумели освободить тетю Равену, как и я сама. «Да, сказали», — подтверждает дядя Финн, с нежностью всматриваясь в нас. «Я знаю, эти две недели, прошедшие после вашего выпускного, были ужасны. Но как мне выразить, насколько я горжусь каждым из вас? И как я горд тем, что мне выпала честь быть вашим директором? Вы стали такими...» Он качает головой и хлюпает носом. «Я не мог бы просить вас о большем. Вы феноменальны». «Ты прав, они феноменальны». Тетя Равена кладет голову ему на грудь и смотрит каждому из нас в глаза. Когда ее взгляд доходит до меня, ее исхудалое лицо расплывается в широкой улыбке, и она сжимает мое предплечье. «Спасибо, Грейс. Спасибо за все. Думаю, это я должна благодарить тебя, а не наоборот». Говорю я ей и через ее руку направляю в нее магию Земли. Я вижу, как ее щеки чуть заметно розовеют, и она благодарно улыбается. У меня щемит сердце от чувства вины. Она бы не была сейчас так больна, если бы не помогла моим родителям скрывать мою горгулью. «Нет, дорогая, нет», — возражает она. Затем переводит глаза на дядю Финна. «Тут найдутся комнаты для них. Наверняка они хотят принять душ и поесть». Наши желудки урчат при упоминании еды, и дядя Финн смеется. «Думаю, мы можем это устроить». Он смотрит на вампиров. «Для всех вас. Как вам такая перспектива?» Я киваю. Когда мы были здесь в прошлый раз, двор ведьм и ведьмаков принял нас отнюдь нерадушно. Но мы же только что вернули им их детей. Так что, надо думать, мы заслужили хотя бы куриные наггетсы и мягкую постель. «Отлично», — отвечает Микай. И мы вслед за ним идем по роскошно убранному коридору, ведущему в комнаты для гостей. Пока Микай и Джексон идут в свои комнаты, я слышу, как они обсуждают достоинства крови первой группы с положительным резус-фактором по сравнению с той же группой, но с отрицательным резус-фактором. Иден, Рафаэль и Даут говорят о том, что было бы неплохо поиграть в настольный американский футбол, чтобы не ждать, пока им принесут еду. Флинт дразнит Байрона, заявляя, что благодаря своему волшебному протезу он теперь может бегать быстрее, чем Байрон переносится. Добродушная подколка, над которой Байрон смеется и говорит, что это провокационное высказывание. Рядом с ними Мэйси пытается забросить несколько дрожжей ММДМС в рот Колдер, но промахивается, и Колдер бросает их в нее, пока они обе не начинают хохотать. Это хороший момент. Хороший срез повседневного быта посреди всего этого опустошения. И глядя на них, я не могу не гадать, кого из них не будет с нами, когда мы соберемся вновь. Пожалуйста, Господи, хоть бы никто из них не погиб. Это мои друзья, моя семья. Они смеются, дразнятся и любят друг друга. Я не могу их потерять. Никого из них. И все же я прошу их совершить невозможное. То, что, по словам Тесс, никому никогда не удавалось. И они все сказали «да». У меня обрывается сердце от мысли о том, что завтра они примут участие в невыполнимых испытаниях, потому что об этом их попросила я. Потому что они верят мне и любят меня так же, как я верю им и люблю их. И потому что они поверили мне, когда я сказала им, что мы можем победить. Но что, если не можем? Что, если я ошибаюсь? Что, если я веду их на верную смерть, потому что я слишком горда, чтобы признать, что Сайрус победил, и что все это моя вина? В своем отчаянном стремлении спасти свой народ и исправить свою ошибку, я убедила и себя, и своих друзей в том, что мы достаточно сильны, чтобы победить. А что будет, если это не так?